Татьяна. Спасти любимого. Что же это за жизнь такая? Почему мне так не везет с мужчинами? Я всегда у них не на первом месте. Один не мыслил своей жизни без команды, другой не может существовать без Алферова. А какая, собственно говоря, разница? Тим просто идиот. Я не отдала его на съедение команде, совершив подлог. Так нет, он не хочет успокаиваться и лезет опять в нечто подобное. Тимур пригрозил мне, чтобы я не вставала поперек его дела. Нет, дорогой, угрожай кому-нибудь другому. Может быть, и возымеет действие. Любящая женщина, Тимур, пойдет ради тебя на все, даже на смерть. Можешь лишить меня жизни, но Татьяна Уланова до последнего вздоха будет думать только о том, чтобы ты не навредил себе. Утром я встала пораньше, позавтракала и сухо поцеловала его. Теперь мне понадобится время. Хочешь получить архивы с компроматом, дорогой? Я сделаю все, чтобы ты до них не добрался. Одумался и изменил свой жизненный маршрут. Мне вспомнилось, как сотрудница по работе говорила о доме, предназначенном для сноса. Людей расселили, а здание все еще стоит и портит окружающий пейзаж. Это то, что мне сейчас нужно. Я вырвала листочек из своего блокнота на столе и написала записку левой рукой, максимально изменяя свой почерк. «Ты ищешь не то и не там». Взяв металлический ящик для муки, я затолкала в него всякие ненужные бумаги, никак не связанные с моей работой, и положила сверху листочек. Все готово. Я подъехала к пустому дому, открыла дверь подъезда и зашла в первую попавшуюся квартиру, оставив там ящик. Мебели в квартире практически не было, значит, Тимур его быстро найдет. И, надеюсь, откажется от своего мероприятия. Только как его привести сюда? Эта информация должна исходить не от меня. Татьяну Уланову он слушать не будет. Я приехала на работу. Как же его навести на этот лжеархив? Мне пришла в голову мысль. «Лена, нельзя ли послать сообщение с твоего мобильного?» Обратилась я к сотруднице по работе. «Хочешь оказаться анонимом?» «Да нет, все гораздо проще. Я забыла свой телефон дома, а мне необходимо пожелать Тимуру хорошего пути. Он сегодня уезжает в командировку. Так позвони ему. Он, наверное, уже за рулем. Я не хочу отвлекать его от дороги. По-моему, ему давно пора показать одну определенную дорогу в ЗАГС. Не люблю, когда люди лезут в чужую жизнь. Но как же это все-таки созвучно моим мечтам?» Я послала ему сообщение, указав, что адрес нахождения архивов изменился, и назвала новое местонахождение бумаг. «Дай бог, чтобы он рассмеялся, плюнул на свое задание и вернулся ко мне. Это будет первый шаг, а далее Татьяна Уланова поможет Тимуру Арсентьеву свернуть на правильную дорогу. На то я и любящая женщина». Чудо не произошло, наступил вечер, а Тимура не было дома. Значит, он не свернул с дороги и продолжает свое путешествие в поисках настоящего архива. Где он сейчас находится и куда держит путь, этого мне не дано знать. Я позвонила ему, но он даже не захотел со мной поговорить, отделавшись отдельными фразами. «Все ясно, Тимка полностью поглощен своей задачей, и ему нет до меня никакого дела, значит, придется действовать дальше. Но что я могу сделать?» Мне не приходила в голову ни одна мысль. Впереди была бессонная ночь. Любимый человек вдали от моего дома, и я не знаю, как его вернуть. Вернуть себе, а не просто вернуть домой. Это для меня принципиальная разница. Слава Богу, что я еще не знала всех подробностей его путешествия. Иначе Татьяна Уланова, наверное, просто не дожила бы до утра. Утро долго не наступало, но все когда-нибудь начинается и когда-нибудь заканчивается. Прошла и эта кошмарная ночь. Я привела себя в порядок настолько, насколько это вообще было возможно, слегка позавтракала и вышла на улицу. Сев за руль автомобиля, я начала собираться с мыслями, что делать дальше. Только придумать ничего не могла. Что ж, необходимо отправляться на работу. Личные проблемы нельзя путать с деловыми обязанностями. Внезапно я увидела, что выезд моего автомобиля заблокирован другой машиной. Что за чертовщина? Мне пришлось выйти из автомобиля. Нервная система и так находится на пределе. Так еще теперь это происшествие. Для разговора с этим шутником придется собрать всю свою волю в кулак. Скандалы мне сейчас без надобности. Из перегородившего мне дорогу автомобиля вышли двое мужчин. Один был одет в серый плащ, другой в зеленую куртку. Сейчас начнут извиняться. Только мне плевать на их извинения. Пускай лучше уступят мне дорогу. Татьяна Сергеевна Уланова, — обратился ко мне один из них вопросительно. «Да», — ответила я удивленно. «Откуда они меня знают и что им от меня нужно? Нам необходимо поговорить», — настойчиво продолжил человек в сером плаще. «Я с незнакомыми мужчинами не разговариваю». «Это касается вашего друга». «Освободите дорогу, у меня мало времени». «Не притворяйтесь, что вы не понимаете, о ком идет речь, о Тимуре Арсентьеве». «Что он натворил?» «Пока, слава богу, ничего, но мы сами не знаем, что произойдет с ним в следующую минуту. Где он?» «Далеко от Москвы, пока он жив и здоров. Если опасаетесь, то разговор может состояться и в вашем автомобиле». Делать было нечего. Мы сели в мой автомобиль с господином в сером плаще. Человек в зеленой куртке вернулся к их автомобилю и передал ноутбук моему собеседнику. Мужчина не спеша раскрыл устройство, включил его и запустил какую-то программу. Это были местные новости из какого-то города. Выглядело все шокирующим. 4 убийства приезжих за одну ночь. Еще один человек взорван в автомобиле. Но какое это отношение имеет ко мне и Тимуру? «Криминальные разборки у нас в стране происходят, к сожалению, постоянно. А для чего вы мне все это показали?» Человек сказал прямо. «На этом автомобиле, который был потом взорван, Тимур Арсентьев со своим приятелем прибыли в Светлый. У меня сразу случился обморок. Когда я пришла в себя, то увидела, что надо мною склонились 2 мужчин. Человек в сером плаще сразу успокоил меня. «Не волнуйтесь так, Татьяна Сергеевна. Я уже сказал, что ваш друг жив и здоров. Верьте мне. Однако ему грозит опасность. Да и сам он может натворить много ненужных глупостей. Вот вам моя визитная карточка. Пускай господин Арсентьев сразу свяжется со мною. Я даже не знаю, где он. Из Светлого уже выехал, движется в сторону Курска и думаю, что вечером будет в Москве. Ваш приятель уже вышел из зоны повышенной опасности, но не знаю, надолго ли. В общем, убедите его сделать то, что я вам сказал, только не пользуйтесь мобильным телефоном, на всякий случай. Мы можем потерять время. Думаю, что до его приезда в Москву оно у вас есть. Угроза его жизни как-то связана с целью его поездки. Да. Тимуру грозит опасность. Его чуть не убили и могут убить в следующий раз. А что может сделать в этом случае слабая и хрупкая женщина? Что в самом деле я могу? Бабулин заслон уже выставлен вокруг другого человека. Второй раз это сделать нельзя. Так четко мне сказала сама бабушка. Вдруг меня озарила мысль. Я в свое время охранила от опасности Ника. Судя по имеющейся у меня информации, ему это помогло. Пускай теперь он вернет свой долг. В любом случае, я имею моральное право обратиться к нему по этому вопросу. Я набрала номер телефона человека, женой которого чуть было не стало. Послышался знакомый приятный баритон. «Привет, Таня». «Это хороший знак. Значит, он помнит номер моего телефона. Значит, и меня Ник не забыл». «Мне надо тебя срочно увидеть», — сказала я. «Насколько срочно?» «Можешь считать, что вчера». На том конце возникла пауза. «Неужели Татьяна Уланова со всеми своими проблемами стало ему совсем неинтересно? Ну что ж, у него своя жизнь, у меня своя. Расстались мы очень давно и при не совсем приглядных обстоятельствах. Ник мне ничего не должен, по крайней мере, он имеет право так считать, ведь про заслон ему ничего не известно». «Вдруг Ник заговорил, судя по тону твоего голоса, действительно что-то случилось. Приезжай прямо сейчас». Мы с ним моментально договорились о месте встречи. Я собиралась ехать на службу, но какая теперь может быть работа? Когда грозит угроза человеку, которого ты любишь больше жизни, то все остальное уходит на второй план. Мы сидели в машине Ника и обсуждали свои проблемы. Да, внешне он очень изменился, стал почти седым, но ему это шло. Бьющая через край сексуальность, блеск глаз, все осталось при нем. Кольца на руке нет, но в наше время это ровным счетом ничего не значит. Во всей этой истории есть один положительный момент. Вернее, 2 положительных момента, сказал наконец Ник. Какие? Честно говоря, мне пока видится все в черных тонах. Абсолютно непонятно, что можно сделать. Как ему хоть чем-то помочь, как его спасти? Ну, во-первых, он пока жив и здоров, а во-вторых, у тебя есть сильные союзники. С чего ты взял, что эти люди являются союзниками? Может быть, это какая-то игра, хитрый замысел, чтобы заморочить мне голову? Зачем? Если бы они хотели ликвидировать Тима, то сделали бы это и без разговора с тобой. Как видишь, им прекрасно известно, где и с кем он живет. Они знают, где Тимур находился за последние сутки и находится сейчас. Нет, эти люди попросили тебя об услуге только по одной причине. По какой же? Их очень обеспокоило то, что произошло в светлом минувшей ночью. А вдруг все это ложь? Ролик с новостями мог быть и хорошо выполненным блефом. Это правда. Я получил соответствующую информацию из филиала команды пару часов назад. Полиция и администрация этого города действительно стоят на ушах. Там еще не происходило таких массовых убийств. Что же мне делать? Ждать, когда его убьют? Ну, во-первых, не тебе, а нам. Я помогу тебе. Спасибо. Ты можешь получить у меня за это все, что захочешь. То есть все, чем я обладаю, мои сбережения и даже... Я немного замялась. «Продолжай», — сказал Ник. «И даже можешь использовать меня как женщину. Мисс Уланова, не теряйте голову. Деньги вашего старого знакомого не интересуют. Тем более, что их ему не на кого тратить. Семьи у меня нет. А по поводу другого предложения? Я привык ложиться в постель с женщиной только при наличии у нее чувств ко мне, по крайней мере, с порядочной женщиной. Ты любишь Тима, это ясно. Считай, что моя помощь будет представлять для тебя некоторый вид компенсации. За что? За срыв нашей свадьбы. Тебя это устраивает? Молодец, ничего не скажешь. Без его поддержки мне было бы совсем тяжело». Ник высказал предложение. «Твой утренний собеседник сообщил об одном ценном факте. Опасность Тимуру исходит от этих архивов. Значит, его надо оторвать от них». «Каким образом?» «Самым простым. Навести его на новый лжеархив. Тогда он не будет заниматься поиском истинных бумаг. А если он больше не поверит? У него нет теперь особого выхода. Тимур только что вырвался из-под удара ни с чем и схватится за любую соломинку, чтобы раскрутить это дело. Другое дело, что теперь эта ситуация должна выглядеть более правдоподобной. Бумаги, вложенные в это хранилище, следует подобрать похожими на то, что он ищет. Мы потратили на эту работу почти целый день. Ник предоставил металлический ящик. Это устройство выглядело серьезнее предыдущей коробки. Затем мы поехали к моим родителям. Ник остался внизу, а я поднялась в квартиру и взяла известные мне, но никому не нужные бумаги в кабинете отца. Папа когда-то входил в состав парткома своего института. Через него проходило много объяснительных, кляус и тому подобной дряни. Иногда ему удавалось не давать ход этим бумагам. У родителей просто не доходили руки выбросить на помойку эти свидетельства их жизни и сотрудников организации в ушедшую эпоху. Мы отсортировали бумаги и заложили их в ящик. Пускай Тимочка читает все это, наслаждаясь. Вдруг я поняла, что здесь чего-то не хватает. Этому Шерлоку Холмсу необходимо на всю жизнь отбить охоту изучать скелеты чужого прошлого. Мне пришла в голову идея, о которой я тут же сообщила Нику. Пускай эти бумаги ударят и его самого. Не очень ли жестоко, Таня? Представляешь, какой это будет для него удар? Представляю. Но и я истрепала с этим человеком всю нервную систему. Ничего. Пускай немного и он пострадает, ему это будет полезно. Решено было сделать ложную записку от имени матери Тимура. Его свидетельство о рождении я уже видела, так что ее имя и отчество не были для меня загадкой. Эта женщина, по нашей легенде, некоторому гражданину давала расписку, из которой следовало, что этот товарищ и является настоящим отцом Тимура. Да, именно так. Человек, вписанный в свидетельство о рождении Тимура, вроде как и не имеет к его появлению на свет никакого отношения. Только кого выбрать в отцы Тимуру Александровичу Арсентьеву? Отвлеченную мифическую фигуру? Нет, это действительно слишком жестоко. Он, возможно, будет искать этого человека всю оставшуюся жизнь и не найдет. Однако у меня уже появился кураж, и я предложила Нику выбрать на эту роль его отца Владимира Леонидовича Переверзенцева. Он вычислит тебя быстро, да и я ему в этом помогу. Помучается немного, а далее все поставим на свои места». Расписку написал Ник. Мне не хотелось более рисковать. В конце концов, Тим видел уже один раз бумагу, написанную моей рукой, пускай и измененным почерком. Я поставила подпись за его мать. В конце концов, этот мужчина мне теперь как ребенок, хотя он и считает себя суперменом. Расписку мы положили в ящик, не на самое видное место. Руководитель аппарата партии Алферова должен вчитаться в эти бумаги. Все должно выглядеть так, чтобы у него не возникло и йоты подозрений. Как теперь передать ему эти документы? Это была не проблема, ведь этим занимается мозг команды. Есть люди, к которым мы обращаемся для подобных поручений, сказал Ник. Надеюсь, что надежные. Конечно, они это делают за солидный гонорар. Что может быть более верной гарантией? Мы приехали на улицу Подвальную. Хорошее название для такого дела. «Для такого поручения тебе необходимо, наверное, вызвать человека?» – спросила я. «Обычно так и делаем. Но зачем нам с тобой лишние свидетели?» «В конце концов, я пока еще брат Тимуру. Сам и отдам документы хозяину квартиры, придумаю какую-нибудь версию. Этому человеку главное заработать деньги, а не сделать услугу команде. Поэтому долгих расспросов не будет». Через 10 минут Ник вернулся к машине. Теперь было необходимо сообщить информацию о вновь возникшем архиве моему любимому. Это можно было сделать опять только с телефона Лены. Иначе у Тимура неминуемо возникнут подозрения. Рабочий день был окончен, но я все еще надеялась застать Елену на месте. Она иногда любила задерживаться. Мы подъехали с Ником к консультационному центру. «Оставь мобильный телефон в машине», — сказал Ник. «Почему?» «Потому что будет совсем нехорошо, если он зазвонит в присутствии твоей подруги. Придется объяснять, почему ты не отправляешь СМС со своего телефона. Адрес квартиры помнишь?» «Да, улица Подвальная, дом 4, квартира 15, код 15, ключ 7231». «Умница, у тебя отличная память». «А если Тимур позвонит в мое отсутствие?» «Тогда я просто не буду отвечать на звонок». «Лены на месте, конечно, не оказалось». Что ж, таких трудоголиков, как Татьяна Уланова, еще надо поискать. Я вернулась к машине Ника. Придется ехать к Лене домой. Ее уже нет на работе. «Таня, был звонок на твой телефон, но это был не Тимур. Я сказал, что ты не можешь подойти». Номер был действительно незнакомый, но мне интуитивно казалось, что это все-таки был звонок от Тима. «А зачем ты это сделал? Может быть, это был он?» «Если это так...» то в этом нет ничего страшного. Любящий человек всегда будет верить своей женщине. Но это могли быть и твои родители. Они не получили бы ответ на свой звонок и сразу же начали бы волноваться. Мне стало забавно. Он заботится обо мне так же, как и в нашу первую ночь. Лена жила далеко от работы, и интенсивность движения была в это время высока. Поэтому... На дорогу до ее дома пришлось затратить часа полтора. «Что случилось?» — спросила меня подруга. «Ради бога, извини. В моем мобильном кончилась зарядка. Тимур сегодня возвращается из командировки, а мне необходимо встретиться с важным клиентом. Выручи меня, прошу тебя. Я должна послать ему сообщение, что задерживаюсь. Почему ты опять обращаешься с этой просьбой ко мне? Потому что случайно оказалась около твоего дома. Он опять за рулем? Конечно». «Ладно, отправляй свое сообщение. Думаю, что бокал шампанского на твоей свадьбе я уже заслужила». Ник предложил подвезти меня домой. Я согласилась. Мой автомобиль так и остался утром на своем месте, а для езды на общественном транспорте я здорово устала. Мы доехали без приключений. Я уже собиралась выходить, когда он сказал мне: «Обязательно держи меня в курсе всего, что будет происходить». «Хорошо». Мне вдруг захотелось задать ему один вопрос, просто чтобы удовлетворить свое любопытство. «Скажи, а эта история с покушением на тебя является правдой? Твоя любовница действительно закрыла тебя своим телом?» «По форме, да, это было именно так. А по сути, я теперь понимаю, что она была не просто любовницей. Кристи была шансом, может быть, последним, данным свыше, грамотно расставить приоритеты в этой жизни и начать ее с чистого листа. Я тогда недооценил это. Она спасла мне жизнь, но оставила одного. Теперь я живу, но уже без любви. А, впрочем, хватит об этом. Благодаря тебе Никита Переверзенцев реализовал свой шанс, выбрал жизненный путь и уже не свернет со своей дороги. Прошло несколько часов. По всем расчетам, Тимур должен был быть уже в Москве, но все еще не давал о себе знать. Пора было ложиться спать. Второй бессонной ночи мой организм не выдержит. Только заснуть не получалось. Сколько может меня держать в напряжении этот человек? Звонок от Тимура раздался только в 11 часов утра. Я сразу же поняла, что это он. И вопрос, заданный им, был бальзамом для моей измученной души. Ему было необходимо знать фамилию и отчество Ника. Все ясно, он добрался до бумаг, оставленных на подвальной, и изучил их. Рыбка заглотила наживку. Я, естественно, помогла ему уточнить данные его брата, вернее говоря, того, кого он будет считать своим близким родственником еще некоторое время. Я не стала спрашивать, когда Тимур будет дома. Придет зализывать раны к своей Танюше, куда он денется? Главное, чтобы это произошло быстрее, ведь ему грозит опасность. Тимур должен связаться с человеком в сером плаще, или все будет очень плохо. Осталось разыграть перед ним последний спектакль. Пускай поревнует меня. Кому? К Нику, конечно. Твой брат, желанный ребенок отца, в отличие от тебя самого, еще оказался впереди и в отношении с женщиной. Этого самолюбие допустить не может, а значит, есть только один выход. Ставить эту женщину всегда и везде на первое место. Днем я позвонила Нику. «Подвези меня сегодня домой». «Тимур еще не вернулся?» «Пока нет». Ник довез меня до подъезда. В окне был виден свет. Все ясно, он находится дома. И, наверное, смотрит в окно. «Конечно. Танюша должна была прийти уже полтора часа назад. Я обратилась к Нику. Будь галантным кавалером, помоги даме выйти из машины». Ник вышел из автомобиля, подошел к противоположной дверце, открыл ее и протянул мне руку. Я вышла на улицу и бросила взгляд на освещенное окно. «Тимур уже дома», — сказала я Нику. Он также поднял голову и посмотрел вверх. «Зачем ты это сделала? Он же может нас увидеть и понять все не так, как надо». «Так нужно». «И кроме того, ты сам сказал, что любящий мужчина должен верить женщине». «Конечно, но зачем играть чувствами близкого тебе человека?» Он быстро сел в автомобиль и уехал. Тимур подошел к двери, как только я зашла в квартиру. Вид у него, конечно, потрепанный. Раны на щеке, следы бессонницы под глазами. «Да, как вообще может выглядеть человек, которого недавно едва не убили? Сам виноват, что не послушал меня, но самое главное, что он жив». Мы обменялись с Тимом короткими репликами о том, что нам необходимо поговорить. «Все ясно, он приревновал меня к Нику. Глупенький, мне никто не нужен, кроме тебя. Впрочем, надо брать быка за рога». «Сама отвечу на мучающий его вопрос. Заодно и проясню ситуацию с найденным им архивом. Хватит раздирать его душу, он получил уже достаточный удар». Я улыбнулась и задала ему прямой вопрос о том, хочет ли он знать о моих отношениях с его родным братом. Тимочку было очень жалко. Он на время потерял дар речи и начал моргать. «Теперь инициатива находится в моих руках. Необходимо ее грамотно развить, и дело будет в шляпе». Я начала говорить. «Сразу отвечу тебе, что отношения с Ником, как у мужчины с женщиной, закончились у меня много лет назад. Сейчас близость между нами невозможна по простой причине. Это не нужно нам обоим. Я люблю тебя, а он с такими женщинами не спит. Если ты не веришь мне, то спроси у него лично. Кроме того, он не является твоим братом. Его отец даже не знал о существовании твоей матери. Так что живи спокойно. Ты, скорее всего, являешься законным сыном своих родителей». «Удовлетворен?» Он с трудом проговорил. «Откуда ты вообще знаешь об этом?» «Потому что этот архив подбросила тебе я при помощи Ника. Бумаги взяты из архива моего отца. Они ничего не значат. Эти люди никогда не были и, скорее всего, не будут конкурентами партии Алферова. Они вообще не занимаются политикой. А расписка моей матери?» «Я сочинила это с Ником и подписалась от ее имени. Кстати, и первый твой найденный архив – дело моих рук. Буквы К, Ц и Е на записке означают консультационный центр Епишина. Епишин – это мой начальник и хозяин этого центра. Зачем ты это сделала? Чтобы спасти тебя». Тим ухмыльнулся. «Хорошо же ты спасала меня. Меня чуть не застрелили на улице Красной в городе Светлом, а потом взорвали автомобиль моего приятеля, на котором мы прибыли туда. И я, и он уцелели лишь чудом. Я не имею к этому никакого отношения, так же, как и Ник. Сам подумай, вам же с ним нечего делить, кроме тебя». «Ерунда. Он любит другую женщину, а я люблю Тимура Арсентьева. Кроме того, это сильный человек. Если бы у вас возник конфликт из-за меня, то Ник попытался бы сначала поговорить с тобой. Он будет действовать любыми методами только тогда, когда затронуты интересы команды. Я, слава богу, не имею никакого отношения к этой организации». Тимур согласно кивнул, а я продолжала. «Все же я знаю, что тебя хотели убить. Знаю, что тебе угрожает опасность». «Откуда? Ты переквалифицировалась в экстрасенсы?» «Отнюдь. Меня остановили на улице люди и рассказали о событиях в Светлом. Гибели пятерых людей и покушении на тебя. Они сказали, что ты находишься в Курске, где вы действительно были. Один из этих людей оставил визитную карточку и попросил тебя с ним связаться как можно быстрее. Это твои союзники. В противном случае, зная все о твоих передвижениях, они бы давно от тебя избавились». «Спасибо за заботу. А ты не подумала о моих переживаниях, подсунув мне эту жуткую расписку? Теперь Тимур Арсентьев знает, что прошлое может и ударить, причем очень больно. Спасибо за науку». Я сделала паузу. Пора было переходить к самому главному. Пауза не должна быть очень длительной, иначе он придет в себя, перехватит инициативу и с ним будет уже не совладать. Я включила новые обороты. «Представляю, каким ударом для тебя было прочитать эту записку. Теперь представь, что все это касалось бы не твоей персоны, но при этом было бы правдой. Однако ты же искал этот архив не для того, чтобы читать его на досуге. Нет, Тимур Арсентьев собирался использовать его как грозное оружие против своих конкурентов. Эта бумажка могла сломать жизнь других людей, разрушить чью-то семью или сделать кого-то предметом насмешек. Политика — это серьезное дело, везде и всегда. Хочешь спокойной жизни — займись чем-нибудь другим. Возможно, но ты сейчас занимаешься не политикой, а, будучи здоровым, умным и сильным мужчиной, получаешь удовольствие от копания в чужой грязи. Когда ты захватил этот ложный архив, то наслаждался его изучением всю ночь. Даже не позвонил мне, зная, что я беспокоюсь о тебе. Это было необходимо делу. Возможно. Но я не хочу, чтобы ты занимался подобными делами. Тимур молчал. Нет, это было не потому, что он не знал, что сказать. Он просто собирался с мыслями. Значит, необходимо поставить точку. Я закончила. Если, дорогой, ты хочешь быть со мной, то должен понять одну простую вещь. Тебе не по пути с партией Алферова, выборами и тому подобным. Тим моментально ответил. Мне казалось, что ты не имеешь ничего против Яны. Скажу даже больше. Он очень симпатичен мне, как человек сильный, волевой, решительный и мужественный. Только дело не в нем. А в чем тогда? Я очень хорошо отношусь к Яну. Мне хочется верить, что он имеет благие намерения и хочет добра простым людям. Однако это дело не сделаешь в белых перчатках. Неужели ты еще не понял, бегая за своим архивом? Дай Бог, чтобы он добился того, чего хочет, и наши потомки будут превозносить его. Я же хочу не так много, чтобы мой мужчина не заморался, идя по этой дороге. Тимур улыбнулся. «Предположим, что я говорю тебе нет. Тогда нам придется расстаться. Мы не можем существовать вместе. Хватит с меня одного Ника». «Хорошо. Я подумаю. Еще один маленький вопрос. Зачем ты пустила меня тогда в команду?» «По этой же причине, чтобы ты остался человеком». На следующий день он ушел от меня, и, судя по всему, теперь уже навсегда. Очень скоро этот человек пройдет критическую точку своего маршрута, а оттуда обратного пути уже нет. Человек может быть в этом случае еще жив, но вернуться назад уже не сможет, потому что он будет жив только физически, а душа его будет постепенно отмирать, как ненужный придаток.